Между Фрейдом и Адлером. Виктор Эмиль Франкл родился 26 марта 1905 года в Вене, где уже в ту пору на квартире доктора Фрейда собирался по средам психологический кружок, прообраз венского психоаналитического общества. Членов кружка еще можно было пересчитать по пальцам, но в него уже входил ироничный скептик Альфред Адлер, который 6 лет спустя со скандалом покинет ряды фрейдистов, чтобы основать собственную школу. Уже было издано «Толкование сновидений», но почти половина первого тиража еще пылилась на прилавках невостребованной, а в адрес Фрейда и его последователей сыпались критические стрелы. Впрочем, к тому времени, когда Франкл достиг юношеского возраста, и перед ним остро встали проблемы профессионального и личностного самоопределения, психоанализ уже оформился во влиятельное течение и получил широкое признание. Еще школьником Франкл заинтересовался идеями Фрейда, вступил с ним в личную переписку. Фрейд благоволил к юноше. По его протекции статья 19-летнего Виктора Франкла была в 1924 году опубликована в Международном журнале психоанализа. Однако молодого человека в не меньшей степени интересовали идеи отступника Адлера, создавшего вторую венскую школу психотерапии. Первой по праву считалась фрейдистская. Еще не получив законченного образования, Франкл примкнул к адлерианцам. Этот этап его научной биографии был отмечен публикацией в Международном журнале индивидуальной психологии. Впрочем, сотрудничество длилось недолго. В 1927 году на почве очевидных разногласий с коллегами Франкл покинул общество индивидуальной психологии. Однако эти годы не прошли бесследно. Они наложили отпечаток на все последующее творчество Франкла. Практически во всех его трудах присутствуют и Фрейд, и Адлер, как явные и неявные оппоненты. Фрейд и Адлер уже принадлежат истории. Последующее развитие оставило их далеко позади. Штекель удачно определил положение дел, когда заметил, поясняя свое отношение к Фрейду, что карлик, стоящий на плечах гиганта, может видеть дальше, чем сам гигант. В конце концов, хотя индивид может восхищаться Гиппократом и Парацельсом, нет никакой необходимости, чтобы он следовал их предписаниям или методам хирургии. Психоанализ говорит о принципе удовольствия. Индивидуальная психология о стремлении к статусу. Принцип удовольствия может быть обозначен как воля к удовольствию. Стремление к статусу эквивалентно воле к власти. Но где же то, что является наиболее глубоко духовным в человеке? Где врожденное желание человека придать своей жизни так много смысла, как только возможно? Актуализировать так много ценностей, сколь это возможно, где-то, что я назвал бы волей к смыслу. Эта воля к смыслу — наиболее человеческий феномен, так как животное не бывает озабочено смыслом своего существования. Однако психотерапия превращает эту волю к смыслу в человеческую слабость, в невротический комплекс. Терапевт, который игнорирует духовную сторону человека и, следовательно, вынужден игнорировать волю к смыслу, отрицает одно из самых ценных его достоинств. Пройдя первую и вторую венские школы психотерапии, Франкл встал на путь создания собственной, третьей. Именно так впоследствии назовут созданное им учение. Но должны были пройти еще годы накопления опыта, годы тяжелейших жизненных испытаний, прежде чем юношеские идеи оформились встроенную концепцию.